Глава 13. Что сделалось с Себастьяном? Первое чувство, охватившее Андрея при виде Жильбера, было глубокий ужас и непреодолимое отвращение. Для нее Жильбер — американец, Жильбер — друг Вашингтона и Лафайета, ученый, гений Жильбер всегда оставался тем же ничтожным мальчишкой, которого она встречала в густом и великолепном парке Трианона. Жильбер же, несмотря на презрение к нему Андрея, на все оскорбления, даже на преследование с ее стороны, питал к ней не ту пламенную любовь, которая довела юношу до преступления, но чувство нежного, глубокого участия, при котором человек оказывает другому услуги даже с риском для собственной жизни. Увидев Андрея повергнутую в отчаяние, он почувствовал к этой несчастной глубочайшее сострадание. Вместо того, чтобы действовать на нее силой магнетизма, он решился кротко заговорить с нею и только в крайнем случае прибегнуть к этому средству. Андреа I обратилась к нему со словами: «Что вам угодно?» — спросила она. «Как вы сюда попали? Откуда вошли?» «Откуда вошел, графиня?» — отвечал Жильбер. «Откуда и прежде входил. Будьте покойны, никто не подозревает моего присутствия. Зачем я пришел?» Я пришел просить вас возвратить мне моего сына. Что мне от вас нужно? Чтобы вы сказали, где мой сын, которого вы увезли в своей карете и привезли сюда». «Что с ним сталось?» — сказал Андреа. «Почему я знаю? Он от меня убежал. Вы его научили ненавидеть мать». «Его мать? Разве вы действительно его мать?» «Ах!» — вскричала Андреа. «Он видит мое горе и отчаяние. Он слышал мои вопли и спрашивает, еще мать ли я его». «Стало быть, вы не знаете, где он?» «Да, я говорю вам, что он убежал от меня, что он был в этой комнате. Когда же я вошла сюда, то нашла окно открытым и комнату пустой». «Боже мой!» — вскричал Жильбер. «Куда он девался? Несчастный не знает Парижа, а теперь уже полночь». «Ах!» — вскричала в свою очередь Андреа, приближаясь к Жильберу. «Вы полагаете, что с ним случилось несчастье?» «Мы это узнаем», — возразил Жильбер, протягивая руки к Андреа. «Вы скажете мне, где он теперь?» «Доктор! Доктор!» — вскричала она, отступая. «Графиня», — отвечал Жильбер, — «не бойтесь. Я буду спрашивать мать, что сделалось с ее сыном. Вы для меня священны». Андреа вздохнула и опустилась в кресло, произнося имя Себастьяна. «Спите», — сказал Жильбер, — «и смотрите сердцем». «Я сплю», — отвечала Андреа. «Должен ли я употребить всю силу воли, чтобы заставить вас отвечать, или вы будете отвечать добровольно?» «Будете ли вы еще говорить моему сыну, что я ему не мать?» «Смотря по тому, любите ли вы его». «Ах, он спрашивает, люблю ли я мое дитя». «Да, да, я горячо люблю его». «Если так, то вы его мать так же, как я его отец. Итак, вы будете отвечать мне добровольно?» «Позволите ли вы мне видеть его, когда он отыщется?» «Разве я не сказал вам, что вы мать его? Вы любите дитя, ваша графиня. Вы увидите его». «Благодарю», — отвечал Андреа с выражением неописуемой радости. «Теперь спрашивайте меня, я вижу. Только...» «Что?» «Следите за ним с той минуты, как он вошел, чтобы я не теряла его из виду». «Хорошо. Где он увидел вас?» «В зеленом зале». «Куда он последовал за вами?» «В коридор». «Где он догнал вас?» «Когда я садилась в карету». «Куда же вы его привезли?» «Сюда. Он был в гостиной и сидел рядом со мной на диване». «Долго ли он был с вами?» «Около получаса». «Почему он вас оставил?» «Потому что подъехала карета». «Кто был в ней?» Андреа колебалась. «Кто был в карете?» — повторил Жильбер тоном более твердым и настойчивым. «Граф де Шарни». «Куда вы спрятали ребенка?» «Я его втолкнула в эту комнату». «Что он вам сказал, входя сюда?» «Что я ему больше не мать». «Вследствие чего он вам сказал это?» Андреа не отвечала. «Отвечайте, вследствие чего...» «Потому что я сказала ему...» «Что вы сказали?» «Я сказала ему...» Андреа сделала над собой усилие. «Что вы низкий человек, бесчестный». «Взгляните в сердце бедного ребенка и увидите, как сильно вы его огорчили». «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула Андреа. Прости меня, дитя мое, прости!» «Шарни подозревал ли присутствие ребенка?» «Нет». «Вы уверены в этом?» «Да». «Отчего он не остался?» «Потому что Шарни никогда не оставался у меня». «Зачем же он приезжал?» Андреас минуту молчала, как бы всматриваясь вдаль. «Ах!» — вскрикнула она. «Боже мой! Боже! Оливье! Милый Оливье!» Жильбер смотрел на нее с изумлением. «Ах, я несчастная!» — шептала Андреа. «Он возвращался ко мне и отказался от поездки, чтобы остаться со мною. Он меня любит. Да, он любит меня». «А вы?» — спросил Жильбер. «Вы любите его?» Андреа вздохнула. «Любите вы его?» — повторил Жильбер. «Зачем спрашиваете вы об этом?» — проговорила Андреа. «Читайте в мыслях моих». «Ах, да. Я вижу, намерения ваши добрые. Вы хотите сделать меня счастливой, заставить забыть причиненное вами зло. Но я откажусь от счастья, если оно приходит от вас. Я вас ненавижу и хочу продолжать ненавидеть вас». «Итак, вы любите его?» «Люблю». «Давно ли?» «С первой встречи, с того дня, когда он возвратился из Парижа в Версаль в одной карете со мной и королевой». «Вы, следовательно, знаете, Андре, что такое любовь», — печально проговорил Жильбер. «Знаю, что чувство любви дано человеку для того, чтобы он узнал меру страданий, которые он может перенести». «Вот вы теперь и женщина, и мать. Из необработанного алмаза вы стали бриллиантом в руках этого страшного гранильщика, называемого горем. Возвратимся к Себастьяну». «Возвратимся к нему. Запретите мне думать о Шарни. Это меня волнует. И вместо того, чтобы следить за моим ребенком, я мысленно слежу за графом». «Хорошо. Супруга, забудь о своем муже. Мать, думай только о своем сыне. Где был Себастьян, пока вы говорили с графом де Шарни?» «Он был здесь. Слушал. Тут. Тут у двери». «Что он слышал из вашего разговора?» «Всю первую часть». «Когда решился он оставить эту комнату?» «Ту минуту, когда Шарни поцеловал у меня руку, и я вскрикнула». «Стало быть, вы его видите?» «Вижу. С нахмуренным лбом, стиснутыми губами и сжатыми кулаками на груди». «Следите за ним, и с этой минуты думайте только о нем. Не теряйте его из виду». «Я его вижу. Вижу!» — вскричала Андреа. «Что он делает?» «Он смотрит вокруг себя, ищет выхода в сад, не находит, идет к окну, отворяет его, бросает последний взгляд в сторону гостиной, выпрыгивает из окна и исчезает». «Следите за ним в темноте». «Не могу». Жильбер подошел к Андре и провел перед ее глазами рукой, говоря: «Вы знаете, что для вас нет ночи. Смотрите!» «Ах, вот он бежит по аллее вдоль стены, достигает двери, отворяет ее так, что никто не заметил, и бросается на улицу Платриер. Ах, он останавливается, он говорит с прохожей женщиной». «Слушайте», — сказал Жильбер. «Слушаю». «Что спрашивает он?» «Где улица Сент-Оноре?» «Да, я там живу. Он пришел ко мне и ждет меня, бедный ребенок». Андрея покачала головой. «Нет», — сказала она с выражением явной тревоги. «Нет, он не пришел туда. Нет, он не ждет». «Да где же он?» «Дайте мне следить за ним, а то потеряю». «О, следите, следите!» — вскричал Жильбер, понимая, что Андреа предугадывает какое-то несчастье. «Ах», — сказала она, — «я его вижу, вижу». «Хорошо». «Вот он вошел на улицу Гринель. Вот он на улице Сент-Оноре, перебегает площадь Пале-Рояль, снова спрашивает дорогу и дальше бежит. Вот он на улице Ришелье. Остановись, дитя! Остановись, несчастный! Себастьян! Себастьян, разве ты не видишь? Едет карета с улицы Сургьер! Я ее вижу! Я ее вижу! Лошади! Ах!» «Если с ним случится несчастье, — вскричал Жильбер, — вспомни, что оно падет на твою голову!» — продолжала Андреа, не услышав угрозы. «Царь небесный, да будет благословено имя твое!» Лошадь толкнула его и отбросила в сторону, далеко от колес кареты. Вот он упал, распростерт, без чувств. Но он не умер. О, нет, нет, он не умер. Он только в обмороке лишился чувств. Помогите, помогите, это мое дитя! Это мое дитя!» С этим раздирающим криком Андрея почти без чувств упала в кресло. Как не хотелось Жильберу продолжать сеанс, но он должен был дать отдых еле дышащей Андре. Он боялся, чтобы лишние усилия не убило ее. Едва силы начали к ней возвращаться, как он тотчас приступил к вопросам. «Что же далее?» — спросил он Андре. «Погодите, погодите», — сказала Андре. «Вокруг него собралась пропасть народа. О, ради бога, пропустите меня! Это мой сын, это мой Себастьян, ах! Боже мой, нет ли среди них врача?» «Сейчас бегу туда!» — вскричал Жильбер. «Погодите», — сказал Андре, остановив его за руку. «Толпа расступается. Вероятно, это доктор. Идите скорее, сударь. Видите ли, он не умер, его еще можно спасти. Ах!» — вдруг вскричала она с выражением ужаса. «Боже мой, что такое?» — спросил Жильбер. «Я не хочу, чтобы этот человек касался моего Себастьяна!» — кричала Андреа. «Это не человек, это карлик, гном, это вампир! О, какой отвратительный! Отвратительный!» «Графиня, графиня!» — говорил шепотом Жильбер, трепеща от страха. «Ради самого неба, не теряйте из виду Себастьяна!» «Ах!» — стонала Андреа, устремив неподвижный взор, указывая пальцем. «Будьте покойны, я слежу за ним». «Что делает этот человек?» «Он уносит его. Он идет вверх по улице Сурдьер, входит налево на глухую улицу Сент-Гиацинт, подходит к низенькой приотворенной двери, входит в нее, изгибаясь, спускается по лестнице. Он кладет его на стол, на котором я вижу перо, чернила, рукописи и печатные брошюры. Вот он снимает с себя платье, засучил рукава, стягивает руку с Себастьяна перевязкой, которую подает ему такая же грязная, отвратительная женщина, как и он сам. Открывает футляр, вынимает из него ланцет, хочет ему пустить кровь. Ах, я не могу видеть этого, не хочу видеть кровь моего сына!» «Ну так войдите наверх и сосчитайте, сколько ступеней на лестнице». «Я сосчитала. Всего 11». «Осмотрите хорошенько дверь и скажите мне, нет ли в ней какой-нибудь особенности?» «Есть небольшое четырехугольное отверстие с крестообразными железными перекладинками». «Хорошо. Больше мне и не нужно». «Бегите. Бегите. Вы его найдете там, где я сказала». «Хотите ли вы, чтобы я разбудил вас сейчас, и вы удержали бы все в своей памяти, или не будить вас до утра, и вы бы все позабыли?» «Разбудите меня сейчас, но чтобы я потом помнила все». Жильбер провел большими пальцами по арке бровей спящей Андреа, дунул ей на лоб и громко сказал: «Проснитесь!» Тотчас же глаза молодой женщины оживились, члены пришли в движение, она посмотрела на Жильбера почти без ужаса и уже наяву повторила то, что говорила во сне. «Бегите! Бегите!» — добавила она. «Освободите его скорее из рук человека, наводящего на меня такой ужас!»